Глава шестая. Ночь внезапно оборвалась и застыла. И все оборвалось и застыло. Высох и замер текучий жирный воздух. Стихло неумолчное шебуршание резун травы. Пропало бормотание реки за ракитистым угором. Смерзлись мысли в голове у летящего проглеца. Окаменел ходун, не успев отпрянуть. А затем все ожило, задвигалось, зашумело. Но прыглец отлетел прочь и кубарем покатился по земле, обдираясь от травяные стебли. Упал и закувыркался в другую сторону, вовсе уж ничего не соображающий ходун. И на том месте, где им предстояло столкнуться в последний раз, возник радужный дракон. Он был огромен. Он был ужасен. Он был ослепительно красив. Его змеиное чешуйчатое тело пролегло среди травы, исходя дивным сиянием, переливаясь тысячами самоцветных огней. Перепончатые крылья развернулись и затрепетали, отбрасывая порывы тугого ветра. Длинный стреловидный хвост свивался в искрящиеся кольца и бил по земле так, что она взрывалась клочьями. Гребнистая змеиная голова вознеслась на высоту деревьев, и с этой вышины сверкали ровные ряды изумительных острых зубов. Выпуклые мертвые глаза смотрели пусто и равнодушно, даже вспыхивающий в глубине зрачков розовый свет не мог их оживить. Радужный дракон выпростал из-под себя короткие когтистые лапы и отнял туловище от земли. Сделал один шажок. Другой, словно проверяя себя, и развернулся на проглеца. К этому зрелищу нервы проглеца были не готовы. Сердце его оборвалось и упало в пропасть. Мысли разлетелись стайкой перепуганных стрекоз. Проглец не боялся ничего и никого. Правда, он не любил змей, теперь же перед ним была чудовищная змея, пусть даже с лапами и крыльями это дело не меняло. Такой змеи можно было испугаться. Проглец ударился бежать, не разбирая дороги, позабыв про ненавистного ходуна и мертвую храпуницу. Ходун тоже удирал во все лопатки со страшного места в другую сторону. Радужный дракон остался на поляне один. Его не занимала туша убитой ходуном храпуницы, он не помышлял пуститься вдогонку за кем-либо из охотников, ему больше нечего было здесь делать, и он ушел туда, откуда явился.